Симплициссимус. Симплициссимус был местом сбора художников из Симплициссиума, журнала, а стал местом сбора богемы Германии, Австрии, Венгрии, Чехии, Польши. Когда умерла Кати Кобус еще в 1923 году, я нередко в Берлине слыхал: «Как и вы там сидели, так мы земляки». Симплициссимус — воспоминания о молодости, о порывах, для скольких. Сидели здесь Гейне, художник, Детлев, Лилиенкрон, Христиан Моргенштерн, Каспрович, Франк Ведекин, Голичер, Штук, еще какие, сколькие. Сиживал Игорь Грабарь, когда-то друг Ашби, которого имя связывало с хозяйкой из Катти. Симплициссимус — сборный пункт художественной богемы Мюнхена, крошечный кабачок. А приди сюда весь Мюнхен сумеет рассадить за двумя десятками столиков умная Катти Кобус. Сорокалетняя хозяйка с черными хмурыми глазами, одновременно и строгими, усадит, и не будет тесно. Белый Андрей, Мюнхен, вечером. Ей было за 45 лет уж, морщины чертили лицо с острым носом, со жгучими взблесками глаз, с волосами, как кокс, оттенявшими сочные темнопунцовые губы. Вся в черном шелку, со сверкавшей серебряной цепью на шее, дородная, пышная, сдержанная, помахивая своим кружевным черным веером, кутаясь в черное кружево, все посылала улыбки проказникам, впрочем, давала понять, что тон пошлости не соответствует этому месту. Студенты, актеры, художники чтили ее и считали за честь ей представиться. Мне рисовалась натурщица, с юности перешагнувшая через себя самое в неустанной поддержке непризнанного в свое время художника Ашби, ей ставшего другом, умершего рано, и ныне гремевшего. Первая в нем увидала талант. Собирала непризнанные черновые наброски, оказывала материальную помощь. Художественный кабачок, с ударением на художественный, плод союза их. Я не видал ничего здесь кабацкого. Кати, привстав, брови сморщив, пристукнувши палочкой веера, ею убивала в зародыше пошлость и снова садилась, и, кутаясь в черное кружево, нюхала розу, качалась на звуках в волне остроумия и принимала участие в нем. Всякие выпившие лишние ей устранялся. Когда он являлся с повинной, она, грозя пальцем, прощала, чтоб этого не было. Не ради выгоды месяцами безвозмездно кормила она бедняков, ей потом приносивших в подарок этюды, которыми ей украшались и комнатушки, способные Мюнхен вместить. Они были кокетливы. В окнах снаружи был мрак, от тяжелых опущенных штор только вспыхивал красный фонарик в лозе над подъездом, глася: «Симплициссимус бодрствует». От 10 наполнялся, гремел на весь Мюнхен. К 12 часто гремел до утра, когда Катя учитывала нарушение ею положенного полицейского часа, покроет весь штраф. Тогда, встав, с грациозной улыбкой кидала: «Ну, дети мои, веселимся сегодня». Бывало, за входную дверью подымешь тяжелые ткани и глохнешь под звуками в тесненькой розово-желтой передней, где куча накидок и шляп, где одеждой ломятся вешалки. Приоткрываешь вторую дверь, на переборы веселого гомона, точно рубимого мощным рояльным ударом рапсодии Листа и вензель из взвизгов смычка, и пристойный дородный скрипач, уже лысый, привстанет со стула, рукой прижимая к груди инструмент, покачает ладонями. На помостик, покрытый ковром, в углублении стены стал рояль, он гремит, и скрипач, как седок, уж седлает смычком, точно шпорами, мощные рокоты, звучно качается корпусом, борзый рояль, точно конь, ударяющий звонким копытом, несется ландшафтом мелодий. Две комнатки точно срослись в коридор, плещет шелк вырезных абажуриков, крыльями легких пунцовеньких бабочек, в пестре застекленных этюдов, все в кремовых рамочках, круглые столики в бархате, в нежных грибле, серо-синих тонах, здесь хрустальные блюдца с пятифурами, здесь пиджаки бледно-палевых и бледно-серых тонов с бледно-тонными, серо-кисельными, нежно-лиловыми галстуками, здесь проборы и лысины, здесь золотые пенсне, кружева, шелка кофточек, перья буа черных и пенистых, много юных, безусых, смеющихся, розовых лиц, среди которых солидные, бритые, ярко-ситые актеры, писатели, профессора академии с именем, критики, а между столиками по дорожке гриблё шелестит фрейлян Анни, атласную черную юбкой, несется святым изумрудно-прозрачным бокалом Рейнвейна, кое-где перекинутые от столика к столику, с скатертями покрытые деревянные доски, с 12 все помещение шашечной формы, состолье и приезжающие из театра изящная дама в спадающих перьях с цветами в руке и в буа, кавалер ее в тонной визитке слегка пожимают плечами и ретируются. Штаб Катти Кобус имеет здесь место всегда. Я имею честь числиться в нем. Катти Кобус ведет, чуть держа за рукав, к тому столику, где по ее представлению следует сесть, и показывает на него еще издали веером. Дорт там. Она знает, кому где полезней, кому где приятней, и вот результат. Оказались знакомыми Франк Ведекин, драматург, с миловидной женой, Шолом Аш, еще юноша, известный еврейский писатель, очень известный в то время поэт, Людвиг Шарф, анархист, публицист, тонколицый, брюзгливо рассеянный мюзом, позднее фигура советской Баварии, севшей в тюрьму. Эскадрон польских критиков, юноша бледный, племянник философа Паульсона, Станислав Пшебышевский, почти не бывающий здесь. Мое первое впечатление от симплициссиума. Пестрый цвет. Но тут же заметили русские, обо мне рассказали с три короба Катти. Она ж величаво ввела в круг гостей своих. Я для нее покупал у цветочницы розу. Все стало своим. Катти, публика и фрейлян Анни, высокая, стройная, юная девушка, почти красавица, стянутая черным шелком, с живыми глазами и с грустно-мечтательным ртом, проносилась с подносиками по ковровой дорожке с Рейнвейном и потчевала кальте-энте, настой ананасов в вине. Симплициссимус влек атмосферой безбытности, сливками интеллигенции, искрами шуток, взметаемых здесь, завозимых же из Будапешта, из Вены, Берлина, Варшавы и Кракова, и как конфетти цветных афоризмов, взрывались и падали тотчас же в звуки рояли, здесь юноши в светлых визитках вставали, белясо, чтоб выбить в ушном лабиринте строку. Поднимали стаканы свои и просили, устраивая страшный гвалт. «Пролетарий!» Расставивший локти, согнувший курчавую черную голову, густой бородкую в скатерть, а носом распухшим в стакан, там скорбил равнодушным лицом пролетарский поэт Людвиг Шарф. Поднимался, руками упершися в стол, и мычал угрожающе нам свой шедевр. Однажды, когда вихрь веселья взлетел к потолку, абажурики стали порхать мотылечками, сдвинулись к двум горбоносым венгерцам в коротких штанах, в серо-зеленых гамашах, тут грянул чардаш, и венгерцы, вскочившись, схватясь за талии их, подкинув, схватясь за затылки, разбрызнулись вместе с задетым ногою столом. Дроботание двух пар каблуков, вероятно, подкованных, в пол, звон стаканов разбитых и дождь винных капель в лицо. а два тела, слитые в одно, засквозив, стали вихри, проходившие по щечинами разлетающихся пиджаков по губам, по носам, по щекам. Симплициссимус — сливки Берлина и Мюнхена, но не Москвы. Для нее эти сливки еще молоко. Сам отстой афоризмов в Москве нам казался игрой в дурачки. Мы, вкусивши от сливок Уальда, узнали тщету афоризмов, коль пища ина изъята. Снобизм казался остынувшим блюдом, и, кроме того, в симплициссимусе заседало 5-6 остроумцев. Все прочее непропеченное тесто еще молодых модернистов. Уста этих юношей произносили лишь «интересант», «файн» и «тиф». Интересно, тонко, глубоко. Так что, вынужденный говорить через несколько дней, я взял тон превосходства над группой юнцов, хоть немецкий язык мой хромал, они слушали и все поддакивали. «О, ви файн!» Помню Цутта, швейцарца из Базеля. Помню студента из Швабии Гейгера. Был темпераментен Шваб остроносым лицом, на котором пылали багровые шрамы. Он стал забегать ко мне, неся ушниты. В Мюнхене было обычаем ужинать группою. Гейгер таки надоел, от него улепетывал. Он, погонявшись, обиделся, раз скрестив руки, ко мне подступил, стал фиксировать, после чего я был должен вызов послать ему, корпоративный обычай, а я отвернулся. Отстал. Аусшниты — наборы колбасных ломтиков вместе с хлебцами, составлявшими студенческий ужин. Симплициссимус я посещал каждый вечер еще потому, что я жил от него в двух шагах. Пробежавший по уличке, соединявший мою Барерштрассе с Тюркен, свернув, я был там, раз меж столиками передо мной возник Игорь Грабарь, мы с ним провели 2-3 вечера в долгих беседах о здешнем искусстве. Я плавал в его ядовитых сарказмах по адресу Мюнхена, веяло воздухом мира искусства, который в России казался давно передышанным, здесь он казался озоном. В дыхании мюнхенцев сквозь полоскание одолями дурной запах шел, это последствия мюнхенской кухни, а Грабарь стоял за французскую, знал, как 5 пальцев он Мюнхен, когда-то прожив в нем и пользуясь обществом Ашби, пропятив губу. Он выцеживал мнение, небрежно, ленивейше, и еле-еле кивочки бросал уважаемым старым знакомцам. Запомнилась мне тугая его, остриженная догола, красно-розовая голова, совершенно безбровая, с очень большими ушами и с малыми карими глазками. Походил он на фавна в дрожащем пенсне и губою, и острой бородкой, визиткой табачного цвета, лиловую ленточкой галстука не отличался от мюнхенцев. Вырос внезапно, совсем не вошел, точно он содержался в подвале. Локалия со времени Ашби, подобно вину, отстояться и вновь приподняться из люка, лениво оглядывал прежних друзей, вид имея почтенного циника. Живы, курилки! Пропал, провалившись, как в люк.